Глава 59. Коварная женщина. Утром Зоя вскочила пораньше. Нужно было что-нибудь приготовить на обед. Вдруг она опять задержится в поселке. Мальчишек она отвела в школу и сад, села в автобус и направилась в учебные заведения, чтобы узнать, есть ли там места или нет. Удобно расположилась на сиденье и стала смотреть в окно. Зазвонил телефон. Опять она взяла трубку, не глядя на экран. «Верни диван, сука!» Вместо приветствия ей прорычал грубый женский голос. Только и смогла произнести удивленная Зоя. «Какой диван?» «Который ты захапала себе». «Я никакой диван себе не забирала», — спокойно ответила Зоя. «В дом привезли новый угловой диван», — орал женский голос в трубку. «В какой дом?» «Ты-то дурочкой не прикидывайся, а то не видела в доме новый диван». «В моем доме?» — хмыкнула Зоя. «Нет, в доме Бориса и Олюшки». «Если в их доме стоит диван, то при чем тут я? Как я могу вернуть диван из чужого дома? Это тогда воровство будет». «Я по чужим жилплощадям не лазаю, в отличие от некоторых». «Кстати, как ваши ручки, ножки и дырки в боку поживают? Вилы мне когда вернете? Между прочим, ценный инструмент в хозяйстве пригодится». Она сама себе поражалась, с какой легкостью разговаривает с наглым человеком. «Ты прикидываешься или на самом деле тупая? Диван стоит в том доме, что ты так нагло захапала. Между прочим, его на заказ 2 месяца делали, почти 100 тысяч стоит. Олюшка с Борисом его по индивидуальному эскизу заказывали. Давайте я его верну назад на фабрику. Деньги поступят на карту заказчику», — спокойно ответила Зоя. «Или присылайте грузчиков и забирайте его сами». «Я куда этот гроб поставлю? У нас двушка. Его специально под дом делали. Давай ты за него деньги вернешь нам и разбежимся по-хорошему», — предложила гражданка. «За такие деньги он мне тоже не нужен. Отправлю его тогда на фабрику и дело с концом». «Так они вернут только 70% от стоимости», — возмутилась тетка по телефону. «А я при чем? Это уже не мои проблемы, а того, кто заказывал диван в чужой дом». «Нам нужна наличка. Делай с ним что хочешь, а нам тогда отдай 70% от его стоимости». «То есть я вам должна за ненужную мне вещь отдать 70 тысяч?» «Ну да. Мне кажется, это хорошая сделка. Он дороже стоит». «Вам кажется», — ответила Зоя и сбросила звонок. Она занесла абонента в черный список. Если соберутся забирать диван, то найдут способ, как с ней связаться. Теперь ее волновала эта чертова мебель, а не школа с садиком у детей. Зоя пыталась переключиться на другие мысли, но снова и снова возвращалась к злополучному дивану. Решила, что сначала зайдет в дом, а потом уже отправится по учебным заведениям. Однако автобус проехал нужную остановку и открыл двери напротив детского сада. Зое даже смешно стало. Вселенная ей говорит, что дети важнее, чем все остальное. В саду ее проводили к заведующей. Приятного вида дама поливала цветы в кабинете, когда туда зашла Зоя. «Добрый день», — улыбнулась Зоя. «Добрый», — кивнула заведующая. «Вы чья-то мама? Что-то не припомню вас». «Ну да, чья-то мама. Но пока мой сын к вам не ходит. Меня зовут Зоя Николаевна. Мы собираемся переезжать в ваш поселок. Вот хотела бы узнать, есть ли места в вашем садике». «Меня зовут Любовь Александровна. Сколько лет мальчику?» 5, — ответила Зоя. «Ага, средняя или старшая. В этих группах места есть. Приводите ребенка, посмотрим на его способности и определим в группу». Женщина мило улыбнулась. «Спасибо», — кивнула Зоя. «А вы в нашем поселке будете работать или в город ездить? Или вы домохозяйка?» — поинтересовалась Любовь Александровна. «Я буду работать в кондитерском цехе». «Эх, жаль, а то нам требуются помощники воспитателя. Если вдруг появятся проблемы с работой, то приходите, места у нас есть». «Благодарю». «Кстати, у нас есть начальная школа в соседнем корпусе, но туда мы берем только наших выпускников. Это просто замечательно. Хотите, я покажу вам наш садик?» — спросила заведующая. «Конечно!» — кивнула Зоя. Любовь Александровна закрыла дверь кабинета и повела Зою по зданию, рассказывая, что и где находится. «На первом этаже у нас малыши, детки постарше на втором. Вот тут кухня и медпункт. Здесь кабинет психолога, спортзал и музыкальный зал. На улицу я вас не поведу, погода не располагает к прогулкам. Но я думаю, что вы там все сами видели. Нам спонсоры хорошо помогают, и площадку обновили, и часть беседок новых поставили». Заведующая с такой любовью и гордостью рассказывала про свое детище. «Спасибо вам», — улыбнулась Зоя. «Ей все понравилось. У вас еще детки есть? Сын, 8 лет, 2 класс. Тогда вам нужно пойти в школу, которая через дорогу от нас. Там хорошие учителя. Моя дочка там учится, нам нравится. Ой, забыла сказать, вы справку о прописке принесите или от участкового, что вы в нашем поселке проживаете». «Хорошо», — кивнула Зоя. «У нас замечательный участковый, без проблем выпишет такую справочку». «Я знаю, мы уже с ним познакомились». «Да?» — с удивлением посмотрела женщина. «А вы в какой дом собираетесь переезжать?» Зоя назвала адрес. «Это в который тетка ненормальная залезла и крышу в сарае провалила, и поломалась вся?» «Да, в этот». «Она живая осталась?» — стала любопытствовать заведующая. «Да, живая. Вы меня извините, но я побежала в школу. Благодарю за экскурсию и возможность ходить в ваш сад». «Да-да, всего доброго, жду вас. Телефончик запишите, чтобы я на месте была, когда вы с ребенком к нам подойдете». Зоя записала номер телефона детского сада, снова поблагодарила, попрощалась и отправилась в школу. Директор оказалась на месте. Она подтвердила, что у них есть места в младших классах, выписала Зое справку, что они берут к себе ребенка на обучение, попросила секретаря показать школу. «Я бы вас сама провела по школе, но у меня через час совещание в министерстве. Надо бежать», — улыбнулась директриса. «Приводите к нам вашего мальчика». «Спасибо», — кивнула Зоя. Секретарша оказалась словоохотливой женщиной. Она рассказала и про питание, и про учителей, и про учеников, похвасталась, что у них учились какие-то знаменитые спортсмены и одна малоизвестная артистка, которая иногда снимается в сериалах. «У нас тут есть кружки разные, и школа искусств, и спортивный стадион, и спортивная школа. У нас поселок очень хороший. Переезжайте, не пожалеете». Зоя поблагодарила секретаршу и направилась к своему новому дому. Теперь она была спокойна, и утренний разговор ее уже не так подбешивал. Вокруг дома все было по-прежнему, ничего не изменилось с последнего приезда. Она обошла территорию, но ничего примечательного не заметила. В самом доме было холодно и тихо. В большой комнате так и красовался злополучный диван. Зоя решила его внимательно рассмотреть. Ей было интересно, за что отдали такие деньги Борис с Олюшкой. Диван был большим, наверное, около 2,5 метров в длину, да и в ширину тоже не маленький. Приятная расцветка. Зою где-то в глубине души кольнула зависть. Она прекрасно понимала, что на такой диван ей придется копить около года, даже с хорошей зарплатой технолога. Приподняла целлофан и обнаружила под ним все документы на данную мебель. С интересом рассматривала бумаги. В них был указан в качестве заказчика Борис. Написано, что оплата проводилась по безналу. Там же была небольшая сноска, что возврат возможен при обнаружении брака или же с удержанием 30% от стоимости изделия. Хитрая мысль возникла в голове у Зои. Она вытащила гражданку из черного списка и позвонила ей. «Здравствуйте. Вы мне сегодня звонили насчет дивана. Я его отправила назад на фабрику. Сказали, что в течение 3 суток средства поступят на карту. Ждите». С той стороны разразились отборной бранью. Как только она Зою не обзывала. «Вот ты и дрянь! Деньги вернутся на карту этому хмырю? Думала, что хоть как-то смогу дочкин декрет обеспечить, а ты мне все планы испортила, гадина», — сказала тетка. «Благодарю вас, именно это я и хотела услышать», — улыбнулась Зоя и положила трубку. Она любовно погладила обивку. «Теперь мне есть на чем спать», — сказала она. «Борис его оплачивал, когда мы еще были женаты, значит, этот диван мой». Пододвинула целлофан и плюхнулась на него. «Надо было спросить, может, он еще что-то покупал в дом?» — улыбнулась Зоя. «Но что-то я больше не хочу звонить этой гражданке».